Я попробую. Тогда начнем прямо сейчас, пока еще совсем не стемнело. У меня с собой хитрая снасть. Ее необходимо установить на улице. И сделать это нужно так, чтобы мертвяк не прошел мимо. А разве... Женщина замялась. Разве нельзя его просто зарубить? Она посмотрела на меч, висящий у Гиза на поясе. «Можно», — сказал охотник, — «но это будет не так интересно. Отпирай двери». 21. В двух шагах от крыльца, прямо на ухоженной тропке, Гиз вбил в землю несколько небольших колышков. Затем из мешка достал полученную от кузнеца сумку, развязал ее, вытащил оттуда бесформенный ком своей замысловатой снасти. Принялся аккуратно ее распутывать, расплел тонкие кожаные ремни, размотал жесткую проволоку, расцепил рыболовные крючки, острые жало которых пока еще прятались в щепках. Развернул, расстелил замысловатое плетение, высвободил крюча, привязал растяжки к колышкам, приподнял снасть над землей, словно силки поставил. Прочные силки, цепкие, жуткие, сплетенные из кожи и проволоки, обвешанные гроздями зазубренных крючков. Только наступи ногой, и уже не выберешься. Острые стальные когти глубоко вопьются в живое мясо, и радостно зазвенят подвешенные бубенчики, сообщая о том, что жертва попалась. Гис обошел ловушку, еще раз внимательно ее осмотрел, убедившись, что все в порядке. Достал из мешка узел, что дала ему старая яиста, развязал его, вывалил на землю легкие берестяные коробочки. Стал прилаживать их к снасти, нанизывал на проволоку, подвязывал суровыми нитками, для пущей надежности насаживал на крючки. Проса и гречка сыпались охотнику в руки, но он не обращал на это внимания. Семян в коробочках оставалось много. Дила стояла на ступенях крыльца, тупо смотрела на охотника. Она не понимала, что он делает. Да и не пыталась. Мысли ее были заняты другим. Женщина со страхом ждала возвращения мертвеца. «Теперь остались сущие пустяки», — сказал Гис, глянув на темнеющее небо. Все из того же мешка он достал небольшую плетенку, откинул крышку, вынул связанного, придушенного, но еще живого петуха. Разгладил ему перья, провел пальцами по гребню, положил под ноги, вытащил из ножен меч, занес над головой. Петух, вывернув шею, смиренно глядел на блещущий клинок. Быстрым ударом Гис обезглавил птицу. Не теряя времени, воткнул меч в землю, схватил петуха за ноги, несколько раз махнул тушкой, крепя темной кровью на снаряженные силки. Потом бросил еще дергающуюся птицу в самый центр снасти. Петух повис на проволоке и ремнях. Густая кровь, тонкая струйка лилась на землю. «Мимо этого ты точно не пройдешь», – пробормотал Гиз. Но на всякий случай он запустил руку в плетенку, ухватил там что-то, вытащил кулак. Присев на корточки, осторожно взял пальцами ближайший крючок. Было уже довольно темно, и Гис не хотел сослепу попасть в собственную ловушку. «Не умирай сразу». Охотник разжал пальцы. На его ладони, подобрав лапы, лежала толстая белобрюхая лягушка. «Подергайся». Он подцепил ее на крючок, подумав, что лягушки, наверное, в отличие от мертвяков, чувствуют боль. «Кто знает, вдруг ты хитришься выжить». Он снова сунул руку в корзину. «Надеюсь, вместе вам будет не так скучно». Он насадил на крючки еще четырех лягушек. Они висели, касаясь лапами земли, и время от времени дергались, пытаясь освободиться. Гис поймал себя на мысли, что жалеет их. Это было глупо. «Ну, вот и все», – удовлетворенно сказал он, в последний раз осматривая подготовленную ловушку. «Мимо мертвяк не пройдет. Даже если он обойдет это место стороной, то дергающиеся лягушки – тихое звяканье бубенчиков и запах свежей крови привлекут его внимание. Он шагнет прямо в расставленные силки, потянется за тушкой петуха, чтобы утолить свой голод. Скорее всего, споткнется, запутавшись в проволоке. Упадет на острые крючья, а уж они-то ни за что не отпустят. «Неужели эта штука удержит мертвяка?» – спросила Дила, когда Гис вошел на крыльцо. «Нет, конечно», – ответил охотник. Скорее всего, он даже не заметит, что попался на крючок. 22. В избе было все так же холодно. Два крохотных светильника, один в руках у Дилы, другой в углу над столом, сильно чадили и почти не давали света. Вокруг, на стенах, полу, потолке, дышало и шевелилось сонмище черных теней. «Где дети?» – спросил Гис, осматриваясь. «Спят за печью», – шепотом ответила хозяйка. «У них есть своя комната, но оставаться там на ночь не боятся. Дай мне спокойней, когда они рядом». «Сколько вообще в доме комнат?» – поинтересовался Гис. «Три отапливаемых, кухня, чулан и горница». «Большой дом», – сказал Гис. «Большой», – согласилась Дила. «Где меня уложишь?» «А где захочешь. Пол просторный, еще сотня человек поместится». «Мне бы где-нибудь под окнами, чтобы слышать, как мертвяк бродит».